Окраина. Место Москва. Дата 16.11.2006. Время 23.44. Музыка. Нет. Воняет копчеными курами. В Москве почему-то на каждом углу воняет копчеными курами. Москвичи, должно быть, любят и жрать. Я топчусь на остановке, мерзну. Сыплет снег. Уже не мокрая мелкая крупа. Народ на остановке курит, подтягивает пиво и слабоалкогольные коктейли. Несколько человек, выйдя на проезжую часть, ловят тачку. Тут же припарковано штук 5 машин бомбил. Подкатывается троллейбус. Открываются двери. Несколько человек заходят. Дядька в пальто с дипломатом кидается в среднюю дверь. Она закрывается, двинув дядьке по рыло. Дядька отходит, бня что-то под нос. Пристраивается в очередь переднюю дверь. Я встаю следом за ним. Троллейбус катится вдоль длинного забора. За ним недостроенная бетонная коробка. Светятся окна девятиэтажек. Впереди какая-то тетка орет. «Вы что, не поняли меня? Я прошу вас показать ваш билет!» Другая отвечает. «Ничего я вам не покажу. Здесь автоматизированная система. Я прошла в салон, и все. А может, вы прошли в другую дверь?» «Отстань ты от нее, хули приебалась!» Встревает в разговор мужик. «Как вы разговариваете со мной? Я, между прочим, нахожусь на службе. Сейчас выкинем тебя из автобуса, и будешь ты на службе». «Зачем же ругаться, господа?» Слышится мужской писклявый голос. «Давайте жить дружно». Я хуею в этом зоопарке. Наверное, это значит, что мне не все равно. Что-то сдвинулось в мозгах за один лишь день. Слишком долго все было похуй. И я уже думал, что так будет всегда. А здесь тебе не Bloody Europe, где хуеть просто нечего, где все приглажено, благоустроено и предсказуемо.